Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. «Вы в бригаде Вайсмана», — говорил нарядчик. «Значит, мой кормилец, а следовательно и хозяин, Вайсман. Мне указывают, где его найти. В сарае большой, как гроб, ящик. В ящике хлеб, нарезанный пайками. Довески приколоты лучинками. Возле ящика с дощечкой в руке стоит сам Хайм Исаакович Вайсман. Высокий, стройный, лысый, как колено старик. Сын раввина из Гомеля. Старый революционер, всю свою жизнь посвятивший борьбе за свободу и справедливость. Убежденный коммунист, один из тех, которые еще встречались до 1937 года. И судьба его была такой же, как судьбы тысяч и тысяч ему подобных. Но он не отчаивался, не обозлился. Во что он верил, что любил и что ненавидел, трудно было сказать. Никто от него не слышал ни жалобы, ни слова осуждения, ни похвалы по адресу тех, кто разбил его жизнь и растоптал его идеалы. Но я знаю одно — он был умен, очень умен, и весь свой ум, свой опыт, я бы сказала, мудрость, направлял на то, чтобы помочь своим бригадникам выжить. Приходилось проделывать чудеса, чтобы, закрывая наряды, сводить концы с концами и выкраивать для своих бригадников обычную, гарантийную пайку хлеба в 670 граммов. Каким-то чудом это ему почти всегда удавалось. В этом куске хлеба была жизнь, или, вернее, более медленный путь к смерти. 670 граммов — это не так уж мало, если бы только не это убийственное однообразие. Даже если этот хлеб есть досыта, как говорится, от пуза, и то организм со временем ощутил бы острую недостачу белков, витаминов, ферментов, ведь мы были лишены возможности грызть кору деревьев, есть гнилушки, траву, корни, листья. Эти добавки к горсти муки дают возможность человеку извлечь из нее все, что она может дать. Когда же питаешься только хлебом, и притом впроголодь, то образуется своего рода заколдованный круг. Истощенный организм не в состоянии усвоить хлеб, а организм, не способный усвоить хлеб, истощается. Заслуга Вайсмана заключалась в том, что он умудрялся всеми правдами и неправдами сохранить своим бригадникам тот минимум, который им давал возможность подольше протянуть. «Вы признаны инвалидом второй группы и можете работать сидя», — сказал Вайсман. «У нас в бригаде следующие цеха. Изготовление деревянной игрушки, главным образом деревянных грузовичков, ширпотреб, то есть изготовление деревянных гребешков и портсигаров, наконец, бандарный цех, где делают бочарную клепку, черемуховые обручи и собирают бочки. Что предпочтете вы?» «Да здесь и выбирать нечего, пойду в Бондаре». «А вы что, знакомы с этим делом?» «Очень мало, но это не на день, не на два, а на 10 лет». А обучусь ремеслу и буду хорошим бондарем. А делать никому не нужные гребешки и портсигары — бесполезная трата времени». «Именно, ни день, ни два, 10 лет. И поэтому нужно попытаться выдержать эти 10 лет и не умереть от истощения. Но я хочу научиться полезному. Самое полезное, чему вам надо выучиться в лагере, это инстинкту самосохранения. Когда вы еще станете хорошим бондарем? А пока что из-за невыполнения нормы сядете на штрафной паёк. Это еще не все. Недостаточно быть даже хорошим бондарем. Надо уметь угождать начальству, всем, от начальника лагеря до последней дежурнячки. Кому бодейку сделать, кому ванночку, лохань или кадушку. Иногда я получаю за это какую-нибудь подачку, но даже и без того вынужден их всех ублажать, чтобы сохранить себя, свою жизнь, а заодно и жизнь своих бригадников. Если начальство не закроет глаза на все ухищрения и приписки, которые я делаю, закрывая наряды, то 131 человек моей бригады получит вдвое меньше хлеба. А это значит... Нет, вы еще не знаете, что это значит. Вы только что прибыли, и это ваш первый лагерь. Советую вам, в ваших же интересах, работая, всячески старайтесь сберечь свои силы и не пренебрегайте ничем для того, чтобы съесть лишний кусочек хлеба. Я вижу, вы негодуете. Вас возмущает мой цинизм. 6 лет тому назад, и я никогда бы не поверил, что стану так рассуждать. И уверяю вас, что значительно раньше, чем через 6 лет, вы со мной согласитесь. Но только в том случае, если еще сегодня, даже не соглашаясь со мной, последуете моему совету и возьметесь за работу полезную. Не в широком смысле, а в самом узком, полезную лично вам. Иначе будет поздно. Человек не какой-то особенный герой. Обычный, нормальный человек может выдержать без пищи очень долго, больше месяца. Но фитиль... Извините, вы, может быть, не знаете, что фитилями называют доходяг, то есть истощенных до предела людей, в которых жизнь еле теплится. Так вот, такой фитиль, 2-3 дня, лишённый пищи, умирает. Хороший был человек, Хаим Исаакович. Он не только помогал мне советом и практическим показом, но самую ответственную часть моей работы выполнял собственноручно, благодаря чему я получала гарантийную, а не штрафную пайку. Но так не могло, не должно было продолжаться. 6 часов — конец рабочего дня. Хоть чувство усталости никогда меня не покидало, но я знала, что от этой усталости невозможно отдохнуть, и не спешила на свои нары. Я умышленно не говорю «домой», так как это слово будило во мне слишком священные для меня ассоциации, и я не хотела их профанировать. Итак, вместо того, чтобы возвращаться в жилую зону, я предпочитала побродить по рабочей. Здесь на этот счет особенных строгостей не было. Население лагеря было до такой степени истощено, что на них смотрели как на покойников, немного задержавшихся на этом свете. Мое внимание привлекла постройка, похожая на жилой дом, в отличие от прочих барачно-сарайного типа. Толкнув дверь, я спустилась по ступенькам, ведущих вниз, и остановилась от удивления. Посреди комнаты стоял мольберт, а за ним сидел одноногий старик с густыми усами и бровями, но он совершенно лысый. У него была одна нога, культя другой опиралась на костыль. Я встала за спинкой его стула и критическим оком осмотрела его творение. Хоть я и не художник, но в произведениях искусства разбираюсь, и мне сразу стало ясно, что этот мазила менее заслуживает звания художник, чем я, Бондаря. Но уж лучше малевать неудачную имитацию Левитана, чем изготавливать деревянные гребешки, пригодные разве что на расчесывание тех остатков седых волос, что еще сохранились на затылке горе-художника. В это время в соседней комнате появился молодцеватого вида мужчина, среднего роста и, что меня больше всего удивило, средней упитанности. «Вам что здесь надо?» — спросил он не очень любезно. Но, присмотревшись, продолжал чуть мягче. «А, я, кажется, узнаю. Вы из нового этапа и хотите стать бондарем. Хотите заниматься полезным делом. Но пока что я присматриваюсь к вашим художественным произведениям». Он держал в руках карандаш, из чего я сделала вывод, что он, так или иначе, тоже мазила. Он посторонился, я вошла во вторую комнату. Посреди комнаты стоял стол. Нет, не стол, а алтарь. Что за черт, к чему он здесь? Куб, сложенный из кирпичей, покрытый мельничным жерновом. В середине этого жернова чуть дымились остатки углей. Сбоку какое-то приспособление, колесо с ручкой, вроде колодезного ворота, и лопасти в кожухе, а от кожуха трубка, ведущая под жернов. «То, на что вы смотрите, выжигалка», — бросил он через плечо. «А вот посмотрите-ка сюда. Может, подскажете, как нарисовать тройку? Я хочу освоить этот узор для выжигания на портсигарах». Я посмотрела на его эскиз и покачала головой. Рисунок, над которым он корпел, даже отдаленно не напоминал тройку. «Дайте бумагу, я попробую набросать». «Бумагу? Да знаете ли вы, что во всем лагере нет ни обрывка бумаги? Даже стельки и задники старых ботинок давно пошли на курево. Вся бухгалтерия и та давно на досках. Напишут, сотрут и снова пишут. Вот и вы. Возьмите эту дощечку и айда, попробуйте». Я взяла портсигар и довольно неуклюже изобразила на нем три конские головы и 6 ног, плюс 1 хвост. Головы эти были по меньшей мере страшные. Сидя на любом из этих коней, святой Георгий Победоносец на старинных иконах мог бы с большим успехом поражать дракона. Но запрячь подобных чудищ в тройку — недопустимая авантюра. Тот художник, что помоложе, пришел в восторг. «Великолепно! Это же просто великолепно!» Из скромности я поторопилась ретироваться. «Я вас перевел к Заруцкому, в выжигалку», — объявил мне Вайсман. «Он явился ко мне вчера просто с ультиматумом. Ваша тройка растоптала вдребезги его покой». И вот я на новой работе. С утра, получив суп в свой котелок, иду в выжигалку. Хотя я не стала бондарем, но котелок я все же себе сделала. Котелок — бодейка из отструганных березовых дощечек, стянутых обручами из ветвей черемухи, литров полтора водоизмещением. Баланду писать куда трудней. Горсть того, что выпадает под решето веялки, когда провеивают зерно, там мелкая пшеница и рожь, мышиный горошек, семена васильков и прочих сорняков, все это варится в воде и чуть-чуть сдабривается солью. Хоть это хлебово и горько на вкус, но съесть его можно. Беда лишь в том, что зерна не перевариваются. Все слишком голодны, чтобы не спеша пережевывать их. Селенки не хватает, да и зубы от цинги шатаются. Если бы зерна сплющили или истолкли, а еще лучше бы смололи. А так, может быть, это нарочно, чтобы доходяги умерли от кровавого поноса? Между преступным замыслом, преступной глупостью и не менее преступной халатностью трудно провести черту. Итак, я завтракаю и сажусь за выжигалку. Мой напарник, старичок Федя Баландин, родом из Тамбова. На его обязанности — крутить колесо вентилятора, раздувающее березовые чурки, заменяющие уголь. Наша работа носит какой-то древнеегипетский характер. Баландин очень напоминает верблюда, который вертит водяное колесо, а я сижу, сгорбившись в клубах едкого дыма от горящих чурок и орудую раскаленными сжигалами. К вечеру мы оба угораем до полусмерти, но работа мне нравится, за ней могу забыться. Как-никак, это что-то творческое. Сначала Заруцкий завалил меня портсигарами, прежде на них выжигали 2 шаблона — ветку ландыша и трубку. Я же ввела разнообразие. Тут была и тройка, и все породы собак, и морские пейзажи с маяками, лодками, и зимние пейзажи, и цветы, и даже самовар. Затем Заруцкий стал мне давать гладко обструганные березовые дощечки, которые шли на изготовление крышек шкатулок. На них я могла по своему усмотрению рисовать, вернее, выжигать, целые картины. Пока мой рабочий верблюд Баландин отдыхал, я шлифовала выжженный рисунок мелкой наждачной бумагой и подкрашивала углубление специальной краской, усиливающей эффект. Последняя процедура — лаковое покрытие. В своей наивности я многого не понимала. Во-первых, норма — 1,5 картинки, а я так увлеклась, что делала их 7-10. Если норму повысят, то я сыграю некрасивую роль в отношении тех, кто будет после меня выполнять подобную работу. А не выполнить норму — значит получить штрафной паёк. Моё неуместное рвение могло стоить жизни моим несчастным преемникам на этой должности. Во-вторых, я не подумала о том, что до меня единственным художником считался одноногий старик Семён Иванович Прошин. При всей своей бездарности он сумел прослыть художником. Мне и в голову не могло прийти, что он меня возненавидел. Дело шло не о славе, а о хлебе, то есть о жизни. Я же, ничего не подозревая, отвечала откровенно на все его вопросы, тем самым давая ему в руки оружие, которое он в любое время мог пустить в ход против меня. Меня слышали трое — Заруцкий, Прошин и Баландин. Кто бы из них ни стал доносчиком, он бы погубил одновременно со мною и остальных двоих. А поэтому пока что никто не доносил, а я в простоте душевной желала всем только добра. Еще несколько лет тому назад Прошин не был лысым, одноногим стариком. Ходил он по московскому Кремлю, встречал и сопровождал многие иностранные делегации, так как был знаком с языками. Он считал, что ему в 1937 году здорово повезло. Хотя ему, привыкшему только к партийной работе, пришлось катать и грузить круглый лес, из заключения все же надежда вернуться есть. И тут ему повезло. Он сильно ушиб и разодрал себе колено и попал в больницу, но выздоровление продвигалось быстро, и можно было опасаться, что в ближайшем времени вновь придется катать бревна. Тут-то он начал понемногу расстравлять заживавшую было рану, и притом так удачно, что инфекция проникла в сустав. Дело закончилось ампутацией и еще реампутацией бедра. Теперь от катания бревен он избавился, но оказался перед незавидной перспективой вырезать деревянные ложки в бригаде Немировского. Он готов был позавидовать своим товарищам, которые, получив пулю в затылок в застенках Лубянки, были избавлены от долгого и мучительного умирания от истощения. Дело в том, что в бригаде Немировского, почти такой же многочисленной, как и бригада Вайсмана, хотя и насчитывала, как и в прошлом году, 111 человек, но на протяжении года состав всей бригады полностью обновился, кроме самого бригадира. Остальные, 110 человек, умерли. Объяснялся этот фокус очень просто. Чтобы получить гарантию, то есть 670 граммов хлеба, надо вырезать вручную 66 ложек из липы и тополя, а вырезать из липы удавалось лишь 25-30, а если из тополя, то и того меньше. Тут-то у Прошина объявился художественный талант. Заруцкий взял его в выжигалку и организовал художественное оформление ширпотреба. Прошин выжигал на портсигарах трубки и ландыш, а в свободное время работал налево, малевал ковры и картины для вольнонаемных хозяев, которые снабжали его материалом и расплачивались продуктами. Я должна была задать себе вопрос, почему он, заключенный с 1937 года, живет совсем неплохо, имеет собственную квартиру при выжигалке, пользуется услугами денщика, того самого Баландина, сумел сохранить бравый вид и упитанность. Может, думала я, семья его поддерживает деньгами и посылками? Или местное начальство не может поверить в то, что он виновен? Ведь он из окружения маршала Тухачевского. Я думала, что очень многие не верят, не могут поверить, что Тухачевский был врагом того строя, которому служил. Лишь позже я узнала, что семьи репрессированных были подвергнуты подобным же репрессиям или успели официально отречься от своих мужей, отцов, сыновей и дрожат теперь, присмыкаясь, или затаились по углам, как мыши под метлой. В сказке говорится «третий форменный дурак». Итак, в этой компании третьим был Федя Баландин. Но дураком он был не сказочным, а самым настоящим. Тихий, безобидный, какой-то обреченный. Уж этот едва ли мог оказаться доносчиком. Вряд ли было ему 45 лет. Пожалуй, меньше, но выглядел он глубоким стариком, абсолютно дряхлым. Был я совсем мальчонкой еще, когда Колчак занял наш город. Ну, пацаны, известное дело. Им всюду надо побывать. Я тоже Колчака встречал, шапку вверх бросал, «Ура!» кричал, за это и пострадал. Я забыла, а они вспомнили. Не забуду я Пасху 1943 года. В этот день невероятно вкусным лакомством угостил меня бедняга Баландин. «Христос воскресе!» — с какой-то особенной торжественностью возгласил он. «Воистину воскресе!» «Ну, Фрося, что я припас?» «Вот с тобой и разговеемся». И он бережно расстелил на краю горна белую тряпицу. В ней была соль, целая чайная ложечка. Это не всякий поймет, а оценит лишь тот, кто знает, Что такое поделиться горстью соли? Мы отщипывали от наших паек по кусочку, бережно макали в соль и благоговейно отправляли в рот. До чего же это было изумительно вкусно! Но Баландин был как-то особенно грустен. «Эх, Фрося, Фрося, доживем ли мы до Пасхи Господней, до того дня, когда будем на воле, хоть бы еще разок пшенных блинов поесть? Какие блины пекут у нас на Тамбовщине!» Нет, не дожил ты до Пасхи Господней на воле, не поел и блинов на родной Тамбовщине. Не зря был ты так грустен в то утро, когда мы разговлялись той солью, что ты разделил со мной. Через несколько дней я узнала, что Баландин сошел с ума. Раздевшись догола, он с воем носился по зоне, налетая на стены, и жутко было слышать его вопли. Пелагра сделала свое дело. Изнуряющий, затяжной, не поддающийся никакому лечению, заканчивалась она безумием и смертью. Не знаю, как и почему, но необратимых форм авитаминоза я избежала. Можно заподозрить меня, пожалуй, в суеверии, что ли, но я твердо верила, что передо мной лежит один лишь путь — никогда не выгадывать, не искать спасения путем хитрости и лжи. Что бы со мной ни случилось, воспринять это как волю Божью, а она во зло обратиться не может. Это залог морального здоровья, и рикошетом — это помогало мне выжить в самых тяжелых условиях. Мама утверждала, я выжила потому, что она ежедневно в молитве обращалась к своему ангелу-хранителю, прося его превысить свои полномочия, ведь то, о чем она его просила, выходило за пределы его компетенции, а именно «Ангел-хранитель, храни мою Фофочку». Настал день, когда я заметила, что у раздаточного окна не толпится народ. Я поняла, в чем дело. На складе нет продуктов. Ничего нет. Ни муки, ни соли, ни отбросов зерна. Даже капустных кочерыжек, обгрызенных и потоптанных скотом с осени, замерзших и перезимовавших в поле под снегом, и тех больше нет. Пусть это не питание, но все же выкапывали из-под снега, рубили топором, превращая в щепу, заливали водой и варили. Вода хоть пахла капустой, а сердцевину можно было жевать. Но все кончилось. Ничего, кроме кипятка. С 13 по 15 апреля у нас во рту ничего не было. Тут я убедилась, насколько Вайсман был прав. Сколько несчастных доходяг, которые еще кое-как тянули за эти 3 дня, шагнули через барьер обратимости. 3 дня без пищи, и фитиль умирает. Вот когда я поняла, что рассказ о том, как здесь, в этом самом лагпункте, вымерли все до последнего те 2000 китайцев, перешедшие границу в поисках спасения во время заварухи на восточно-китайской железной дороге, это не плод больной фантазии и не горячечный бред. Тут же умерли испанцы, спасавшиеся от Франка. Одного я еще застала, звали его Сергей, настоящего имени не знаю, и родом он был из Барселоны. Те, что умирали теперь, были из улова 1937 года. Но поступило немало и молодежи с Украины, из Крыма. Но на этот раз наш час еще не пробил. Стрелку роковых часов остановила мужественная женщина, врач Сара Абрамовна Гордон, недавно назначенная начальником медсанчасти. Не подчиняясь начальнику лагпункта Лопатину, она в самое бездорожье отправилась верхом в Томск на лагерном коне-доходяге, который обычно возил только покойников на наше кладбище. Все собрались на холме возле водокачки, чтобы посмотреть, как Сара Абрамовна, всю жизнь прожившая в Москве, первый раз за всю свою карьеру поедет верхом. И было на что посмотреть. Кляча по упитанности соответствовала нашему стандарту, а Сара Абрамовна весила добрых 6 пудов. К тому же дорога была жуткая. Набросанные поверх трясины бревна, и летом там было не ахти, а теперь... Доедет или не доедет? Добьется ли помощи? Может быть, не следует лишать Сару Абрамовну лаврового венка героини, но, правда, Платон мне дороже. Спасая нас, она спасала и себя. Ее муж был репрессирован в 1937 году. Она избежала участи члена семьи врага народа и, не ожидая, пока хозяева передумают, сама завербовалась врачом в систему ИТЛ, покинула Москву, и вот уже 6-й год из кожи вон лезла, работая в самых захолустных лагерях. Что же получилось бы в случае массовой гибели чуть ли не всего населения лагеря? Пришлось бы признать преступную халатность начальника лагеря, члена партии, или вредительство врача, жены врага народа. И все же Сара Абрамовна до Томска добралась, и в тот же вечер из поезда, который лишь замедлил ход, выбросили несколько мешков муки. Доставили мы их вручную на жердях, так как наша кляча еще не вернулась. Не так-то легко было найти 1,5 десятка таскальщиков, хоть свои-то ноги способных таскать. Разумеется, без меня не обошлось, ведь набирали добровольцев. Могла ли я отказать себе в удовольствии вечерней прогулки, хоть и под конвоем, но под чистым небом? У конвоиров хватило ума не запрещать нам поесть, наоборот, один мешок специально для нас развязали и разрешили нам съесть по целой пригоршне муки. И еще в путь дали немного, иначе доходяги самовольно растерзали бы мешок, нажрались и, пожалуй, околели бы. Какие были на следующий день боли в животе! К слову сказать, я и тут учудила. Все несли вчетвером один мешок, я же тащила мешок, сама сделав из жердей волокушу. Первая выпечка хлеба нам не досталась. Озверевшие от голода люди ринулись на фургон, везший хлеб, изломали его и чуть не растерзали и конвой, и нашего Росинанта. И откуда у пола покойников прыть взялась? Вот уже месяц я здесь, в этом лагере. Месяц изо дня в день без выходных выжигаю я на кедровых досках картины. Кроме своей работы, которую я выполняю на 700%, делаю я и норму Прошина, парсигары, чтобы он смог к 1 мая нарисовать ковер для кого-то из начальства. Заруцкий меня торопит, он хочет подарить всем нашим начальникам картины, а женам начальников — шкатулки. От дыма дерет в горле, слезятся глаза, но не беда. Предстоят 2 выходных, 1 и 2 мая, и я смогу посидеть на солнышке, подышать чистым воздухом, отдохнуть. Работа закончена. Уф, как я старалась, чтобы справиться с такой перегрузкой, слава богу, сделала все.